и это сработало. Рассказанная Алексом история была не то чтобы слишком необычной, она была сложной. В современном мире, где среди людей незаметно ходят инопланетяне, вампиры, колдуны и другие, не менее странные личности, все это не выглядело чем-то из ряда вон выдающимся. Но в то же время перед ней был человек, который при определенной помощи может стать, если и не героем, то хотя бы порядочным гражданином. Барбара видела тех, кто полностью отдавался своей силе, не заботясь ни о чем, кроме удовлетворения своих потребностей. Тех, кто поддавался жадности, властолюбию и безнаказанности. Такие люди были ей отвратительны. Поэтому слова о помощи Алексу вырвались у нее сами собой, еще до того, как она смогла все обдумать. Только после того, как девушка попрощалась с ним, она схватилась за голову, в осознании того, на что она только что подписалась. Хорошо еще, что назначенная ею встреча была назначена через день, а потому было время проверить этого Алекса по самым разным источникам. Через полчаса Барбара добралась до своей квартиры и, убедившись, что ее соседки нет дома, очень аккуратно стащила с себя костюм Бэтгерл и принялась обрабатывать синяки и порезы. Даже несмотря на броню из кевларовых волокон и углеродных нанотрубок, их оказалось немало. По окончанию этого процесса, девушка наконец-то сходила в душ и с чистой совестью расслабилась в гостиной на мягком диване. Мгновением позже Барбара решила, что следует позвонить своей старой подруге Дине Лэнс, без которой вряд ли получится сделать хоть что-нибудь из задуманного. «Алло, Бабс», — ответил тихий голос молодой девушки. «Дина, извини за поздний звонок. Надеюсь, ты не спишь?» — извиняющимся тоном спросила Барбара. «Нет, у тебя что-то случилось? Ты не часто звонишь в такое время?» Голос Дины прозвучал бодро, но в то же время обеспокоенно. «Нет-нет, ничего». В трубке повисла небольшая пауза. «Хотя на самом деле да, произошло кое-что». Начав свой рассказ о недавнем поиске и поимке злодея, девушка упомянула Алекса, его историю и предложенную ему помощь. «Боже, Барбара, ты цела, и зачем тебе все это? Со мной все в порядке, спасибо, что спросила. А по поводу остального? Ну, во-первых, этот парень и правда очень сильно помог мне сегодня. Думаю, будет несложно ответить на пару его вопросов. Сама понимаешь, как сложно разобраться со всем вокруг в его положении. А, во-вторых, не думаю, что будет сложно сделать ему документы, особенно с твоими связями среди военных. И, возможно, ты сможешь помочь найти приличную квартиру, сугубо на временной основе, разумеется. То есть все должна организовать я?» — с недовольством в голосе спросила Дина. «Ну, послушай, насколько я поняла, он очень быстрый. Возможно, даже кто-то вроде спидстера. Правда, это только догадки. Плюс он сказал, что умеет летать, и его сила выше, чем у обычного человека». «Ну как, неплохо», — заинтересованно ответила канарейка. «А еще он не показался мне упрямым ослом, как большая часть металюдей. Да и просто не хотелось бы увидеть у нас в городе нового суперзлодея, который наделал бы глупостей». «Хм», — чуть задумалась подруга. «Может, ты и права, подруга, но я сделаю это только потому, что ты меня попросила. Есть еще что-нибудь по нему? Еще он...» Пытаясь подобрать правильные слова, Барбара была прервана подругой. «Что, понравился тебе?» — хитро спросила подруга. «С чего ты это вообще взяла?» — возмутилась рыжая. На обратном конце телефона раздался звонкий смех Дины Лэнс. «Я слишком хорошо тебя знаю. Ох, все с тобой понятно, Барбара Гордон», — все еще посмеиваясь, ответила канарейка. Однако после короткой паузы у нее вновь появился деловой тон. «Но можем ли мы доверять ему и его истории?» «Ну, он был довольно убедительным», — задумчиво ответила Бэтгерл. «И если я хоть немного разбираюсь в людях, то сам он точно верил в то, что говорил. Но, на всякий случай, завтра я заскочу в одно место и кое-что перепроверю. А после попрошу, чтобы Бэтмен проверил его фотографии по своим базам данных. Если станет что-то известно, то я сразу же тебе сообщу», — с такой же серьезностью ответила Бэтгерл. «И все же я должна хотя бы раз с ним встретиться, прежде чем что-то делать. Не то чтобы я тебе не доверяла, Бабс, просто...» «Да, само собой», — сразу же согласилась Барбара. «Я назначила встречу на послезавтра в кофейне Дели, в центре». «Кофейня?» — удивилась канарейка. «Значит, сама ты не придешь? Ты сама сказала, что хочешь с ним встретиться. К тому же, если все пройдет нормально, то я подойду сразу к тебе». «Ладно», — усмехнулась Дина. «С тебя его фотография и все, что по нему найдешь». «Хорошо, завтра с утра все скину», — ответила Бэтгерл. «Тогда до связи», — «Подруга, до связи». Барбара положила телефон на письменный стол и зевнула. Очень тяжелая выдалась неделя, а еще и эти последние дни в патруле и поиска психа, обвешанного зеркалами. Взглянув на настенные часы, девушка решила, что на сегодня дел хватит и ей необходимо хорошенько выспаться. День спустя, Александр Редгрив, весь мой прошедший день я провел, путешествуя по восточному побережью США. В основном только успел ознакомиться с большими городами, такими как Нью-Йорк, Метрополис и Вашингтон. Должен признаться, это было очень интересно и познавательно, особенно учитывая, что я собираюсь провести здесь немало времени. Правда, после Готэма впечатления были уже не настолько яркими. Издалека глянул на Белый дом, вот только в самых интересных кабинетах так ничего и не услышал. Очень уж хорошие там технологии, которые не пропускали абсолютно никаких звуков. Ничуть не удивлюсь, если у них там еще и все стены свинцовой краской выкрашены. А вот утро нового дня прошло в рутине, не считая звонка Лизе. Решив, что неплохо бы снова с ней встретиться и провести время, я набрал ее номер. Мило побеседовав с десяток минут, мы договорились о новой встрече через 2 дня. Еще с первой нашей встречи девушка показалась мне очень интересной и искренней. Именно про таких иногда говорят, мой тип. К тому же, просто провести время приятно и завести новое знакомство всегда интересно. Все остальное время прошло в подготовке к совсем другой встрече, той, которая должна была состояться вечером. 18:53 центральный район Готэма. Подходя к маленькой кофейне на указанном Бутгерла адресе, в голове крутились самые разные мысли. Так как кофейня – место публичное, то она не могла появиться там в своем костюме, но ведь и раскрываться ей передо мной тоже не вариант. Поэтому я был сбит с толку и не совсем понимал, чего можно ожидать от этой встречи. Да и непонятно мне было, что это у нее за друзья, которые могут мне помочь. Как и то, что она под этим в сущности подразумевала. Пусть рыжая и знакома с Бэтменом, но ведь не станет же она говорить ему обо мне. Да и разве мало по городу шляется разных идиотов со способностями? К тому же ни в каких лигах девушка не состояла, поэтому вариантов оставалось крайне мало. Но и ловушкой это быть не могло. Перед тем, как прийти сюда, я активно собирал всю информацию, какую только можно было найти, по обычным источникам, и выходило, что героиня и правда была чиста. К тому же имела очень хорошую репутацию среди населения. Еще одной причиной для прихода сюда стало банальное любопытство. Этакое, что будет если? Но стоит ли гадать, если я уже здесь? Зайдя в помещение, я оглядел зал и увидел большое количество свободных столиков. Пожалуй, это заведение было самым обычным и ничем не выделялось. Хорошее, нейтральное место для спокойной встречи. Выбрав самый дальний столик у стены с видом на вход, я взял меню и заказал у официантки кружку чая, черничный пирог. Все, что мне оставалось теперь, это ждать, не зная кого или чего. Терпеливо ожидая заказ, я внимательно рассматривал входную дверь и попутно кидал взгляд на настенные часы. 18:56. Обратил внимание, что в кофейню вошел седой мужчина и, направляясь в мою сторону, сел за свободный рядом столик. Поздоровавшись с официанткой, он сразу же сделал заказ. Нет, он определенно был не тем, кого я жду. Пару минут спустя когда я уже приготовился насладиться приготовленным мне десертом, у входа в заведение я увидел незнакомку. Это была ослепительная голубоглазая блондинка, которую так и хотелось назвать «роковой женщиной». Среднего роста, со стройной фигурой, она была облачена в легкую кожаную куртку, синюю блузку и темные брюки. Ее тонкие черты лица, пронзительный взгляд и хитрая полуулыбка на лице выдавали в обладательнице уверенную в себе и своих силах женщину. Все это суммированное воедино создавало по-настоящему эффектную картинку. Мимолетно осмотрев помещение, ее острый взгляд остановился на мне. Еще один миг, и она узнала меня, после чего, непринужденной походкой, направилась к занимаемому мной столику. Подойдя поближе, она присела с противоположной стороны. «Здравствуй», — заговорила девушка. «Ты должно быть, Алекс». Я кивнул. «Меня зовут Дина Лэнс, и одна наша общая рыжая знакомая попросила меня помочь тебе». Лицо девушки не выдавало никаких лишних эмоций, в точности как и ее тело. Спокойное сердцебиение, нормальная температура тела, ровный и уверенный в себе голос. Либо она делает такое далеко не в первый раз, либо она очень хорошо обучена. А быть может, что и то и другое. Хм, да, она упоминала мне о кое-какой помощи. Но, если честно, что-то конкретное она не называла. К нам подошла официантка, и Дина Лэнс быстро сделала свой заказ. «На самом деле мне нужно совсем немного», – начал я, после того, как официантка ушла. «Документы. Возможно, у вас будет какое-нибудь подходящее место остановиться. С документами я смогу тебе помочь». «Ну, это тоже неплохо», – согласился я. «А насчет дома? Я слышала, сейчас ты живешь в недорогом отеле». «Слышала. И откуда же ты это?» – хотел было спросить я, но сразу понял, что с их ресурсами и не такое можно узнать. «Хотя, чего это я спрашиваю?» «Да». Девушка хитро улыбнулась и развела руки в стороны, показывая, что моя догадка верна. «Знаешь, начало Дина, не так давно у меня освободилась комната, и так уж получилось, что там идеальное место для тренировок. Можно будет и твою силу проверить», — сказала Дина и тут же добавила. «Если не будешь там ничего ломать, само собой». Это предложение было очень интересным, а главное — вовремя. Конечно, можно было воспользоваться способностями и найти место для проживания, но почему бы пока не пожить где предлагают? А попутно можно и присмотреть постоянное место. Может, мне сделать такую же пещеру, как у Бэтмена? Вот это было бы неплохо, но на это нужно время. Документы сейчас были не настолько важны, но раз есть возможность, то почему бы не сделать? И все же была еще одна причина, по которой я все это затеял, но озвучить ее стоит будет лучше в самом конце разговора. Звучит заманчиво. Есть какие-то условия? Разумеется, улыбнулась блондинка. На тебе будет уборка в дадзё, и ты не должен будешь приводить туда никого без моего согласия. Справедливо, согласился я, и резко остановился. Постой, у тебя дадзё? Тебя что-то смущает? Нет, просто это немного необычно. Такая вот я необычная девушка, усмехнулась Дина. За столом повисло молчание. Знаешь, мы поискали о тебе кое-какую информацию. О, и что же вы нашли? Заинтересовался я. Немного, сразу же призналась Дина. На тебя ничего нету до этой недели, но, узнаешь это, она протянула пару распечатанных фотографий со спутника и из камеры самолета. Что это? На фото я опознал себя, удирающим от самолетов ВВС США. Просто, вы решили, что это я? Мне лестно, что вы думаете о моих способностях. Но здесь даже и не разобрать ничего, пришлось изобразить удивление. Не скажи, камеры, программы, технологии не на такое способны, допустим. Но даже если бы это действительно был я, пусть я этого не утверждаю, здесь ведь и нет ничего такого. Возможно, но ты уже не слабо засветился, а правительство США очень не любит, когда у них над военной базой летают неизвестные объекты. Хорошо, и что дальше? Спросил я, уставая от этого бесполезного разговора. Ничего, просто тебе нужно быть осторожнее. Договорились, заканчивай здесь. Она кивнула на нетронутый черничный пирог. Пойдем, здесь очень близко. Куда? Покажу тебе, куда переносить свои вещи. Сразу к делу. Мне это нравится, весело ответил я. Но прежде чем мы уйдем, я хотел бы уточнить кое-что. На самом деле, я согласился на эту встречу не ради документов или места жительства. Гораздо более важным мне показались вопросы о металюдях. Так сказать, их внутренние взаимоотношения между друг другом. Пойми меня правильно, мне бы хотелось исключить любые недопонимания в этой сфере. Понимаю, кивнула Дина. Незачем проверять все нюансы на собственной шкуре, когда можно узнать о них от союзников. Полагаю, с твоей стороны, это вполне разумно. Но оставим этот разговор на будущее, хорошо? Согласен. Оставив на столе нетронутый пирог и деньги, мы вышли на улицу. Пройдя через дорогу в молчании, моя спутница наконец решила задать мне вопрос. И каково это? Наткнувшись на мой непонимающий взгляд, она пояснила. Тебе, кажется, около недели, а ты уже неплохо разбираешься в современном мире. Откуда все эти знания? Значит, Бэтгерл тебе все рассказала? Нахмурился я. Да, ладно. Ты ведь и не говорил ей хранить это в тайне, не так ли? Верно. Но я попрошу тебя никому об этом не рассказывать. Хорошо. Так что насчет моего вопроса, это сложно объяснить, но просто представь, что вся информация, которой владеет среднестатистический человек, была известна мне с самого начала. А что касается названий городов, исторических данных и просто всеми известных современных знаменитостей и, ухмыльнувшись, я добавил, героев и злодеев, то вот их пришлось узнавать самому. Но учусь я очень быстро. Пускай этот мир для меня и нов, но в то же время он мне очень хорошо знаком. Хм, интересно, задумчиво протянула блондинка. Мы почти пришли. Пройдя еще десяток метров, Мы остановились напротив старенького двухэтажного здания. Открыв ключом дверь, моя проводница включила свет и начала краткую экскурсию. На первом этаже расположена раздевалка, душевые и само додзё. На втором этаже кухня и жилая комната со своей уборной. Пройдя мимо прихожей, сперва мы зашли в раздевалку. Десятки шкафчиков с замками и парой скамеек, вот и все, что здесь было, ничего примечательного. Оставив обувь в раздевалке, мы прошли в само место для тренировок. Само помещение было большим как в длину, так и в высоту. В самом углу находилась большая лестница, ведущая на второй этаж. Чуть дальше стоял деревянный столик и несколько небольших квадратных кресел. Удобный пол из чуть жесткого, но упругого материала. Шведские лестницы на одной стороне стены и зеркала на другой. В противоположном от лестницы углу висела большая боксерская груша. Было видно, что место совсем не новое, но содержалось оно в хорошем состоянии, и что сама хозяйка относилась к нему очень бережно. Возможно, ее связывали с ним какие-то воспоминания. Кто знает, терпеливо подождав, пока я налюбуюсь этим местом, Дина Лэнс провела меня на второй этаж. Там и находилась моя временная комната, к слову, очень хорошая и уютная. В ней было все, что нужно, включая большую кровать, кресло, столик и шкаф с различными книгами. Также на втором этаже была отдельная уборная. Завершали мы обзорную экскурсию на кухне, которая тоже была очень обычной. Небольшой холодильник, плита, раковина и масса разных шкафчиков. «Так откуда ты знаешь Бэтгерл?» – задал я давно интересующий меня вопрос. «Это долгая история», – отозвалась девушка. «Может, оставим ее на другой раз?» «Ладно, не буду настаивать. Но какие у вас тогда с ней отношения?» «Мы подруги. К тому же, частенько работаем вместе». «Подожди, подожди», – заинтересовался я. «Если ты работаешь в той же сфере, что и Бэтгерл, то у тебя есть свое имя в тех кругах, не думаю, что мне стоит его раскрывать». Скрестив руки на груди, ответила блондинка. «Да ладно, ты знаешь почти все обо мне, а я о тебе ничего. В этом нет моей вины», — ухмыльнулась девушка. Я только продолжил сверлить ее угрюмым взглядом. «Хорошо, но ты никому об этом не скажешь», — со вздохом согласилась Дина. «У тебя есть мое слово, мой позывной, черная канарейка». «Черная, стой, черная канарейка», чуть громче, чем хотелось бы, вырвалась у меня. «Черная канарейка». Кажется, у нее были способности, связанные с криком на очень высоких частотах, но насколько они были сильными – вопрос. Также, девушка была мастером во множестве видов боевых искусств и лидером команды, в названии которых было что-то про птиц. К сожалению, еще что-нибудь вспомнить не удалось, да и то, что удалось, было не обязательно верным. Но в одном я был уверен точно – что эта птичка состояла в Лиге Справедливости. А это значит, что при должном старании от нее можно узнать много чего интересного. «А, значит, ты обо мне слышал», — довольно покивала девушка. «Да», — признался я, — «правда очень немногое, но даже это очень впечатляет». «Ха, льстец, значит, ты и Лигу Справедливости видела в деле? Ты чересчур любопытный», — покачала головой блондинка, — но все же решила ответить на мой вопрос. Видела и даже сражалась с ними плечом к плечу. «Расскажешь?» Я уселся на ближайший стул и приготовился слушать. Черная канарейка удивленно на меня посмотрела, но села рядом и рассказала произошедшую историю встречи с Лигой. Все началось в Балтиморе, когда девушка выслеживала группу наемников, работающих на мелкого торговца оружием. Выследив наемников и обезвредив их, с ней через рекламный щит связался киборг и коротко проинформировал девушку о том, что Лиге нужна ее помощь. В итоге, она и несколько новых рекрутов сражались основным составом против армии из Атлантиды, генералом и королем которой был полубезумный брат Аквамина. В тот день герои одержали победу, и войска Атлантиды ушли обратно в море. Новым королем морского народа стал Аквамин. Но даже несмотря на Супермена, Флэша, Чудо-женщину и многих других героев, множество жертв избежать так и не удалось. После сражения, всех призванных киборгом кандидатов пригласили на суперсекретную базу и сделали предложение, от которого было очень сложно отказаться. Однако даже такое выгодное предложение далеко не все приняли. «Так что теперь я в запасном составе», — закончила свой рассказ девушка. Я более уважительным взглядом посмотрел на черную канарейку. Попасть в Лигу Справедливости здесь считалось 80-м уровнем геройства, и только единицы смогли попасть в ее состав. Но интереснее всего было то, что при возможности стать полноправным ее членом, канарейка отказала им и согласилась помогать, только в крайних случаях. Лига не любила афишировать свои дела, и поэтому новые члены были известны очень малому кругу лиц. Надо ли говорить, что все понимали, что внутри собраны самые сильные люди планеты Земля, а соответственно и самые высокие технологии. Поэтому девушке, с одной лишь способностью звукового крика, попасть туда было, ну, скажем, очень непросто. Ну и как там, как тебе такие личности, как Супермен и Бэтмен? Их непросто описать, задумчиво ответила Дина. Но они хорошие люди, пусть и немного сложные. А про Бэтмена можешь спросить у Бэтгерл. И правда, согласился я, к сожалению, у нас не было времени поговорить о таких вещах. Она, кстати, сейчас здесь. На лице канарейки появилась ухмылка, и она указала на дальнее окно. Я знаю, в этот раз ухмыльнулся я. Я тоже почувствовал ее приближение. А во, лицо блондинки стало удивленным. И как ты это, КХМ, почувствовал, услышал? В это же время, открыв окно с улицы и перескочив через него, в помещении появилась Бэтгерл. Супергероиня прошла через всю кухню и встала напротив нас. «Здравствуй, Алекс, Дина. Рад видеть тебя, Бэтгерл», – поздоровался я. «Значит, ты принял предложение от Дины», – с интересом заметила рыжая. Перед ней сложно было устоять. Тьфу, перед ее предложением. Ха-ха, весело рассмеялась канарейка. «Знаешь, пожалуй, теперь он мне тоже понравится». «Тоже?» – заинтересовался я. «Да не слушай ты ее». Сразу же взяла слово Барбара. Она постоянно такая, любит водить всех за нос. «Не будь занудой, бабс», — с наигранной обидой произнесла блондинка. «Да ну тебя, Дина», — отмахнулась Бэтгерл и повернулась ко мне, не обращая внимания. «И вообще, лучше расскажи, как тебе здесь, Алекс». Дальше пошел обычный разговор, который не нес почти никакой смысловой нагрузки. Оказалось, что иногда в Дадзё занимается сама канарейка, а иногда к ней заходит и Бэтгерл, чтобы провести спарринг или просто выпустить пар. Также, я договорился с хозяйкой, что пока я живу в этом месте, в мою комнату никто заходить не будет. А еще на всякий случай не помешает проверить все на наличие микрофонов. Хотя это и казалось лишним. Взяв ключи у канарейки, я собрался в отель за своими вещами. Переезд. Глава 6. Перенос вещей завершился очень быстро. И теперь в этом огромном доме я находился абсолютно один. Прежде всего, пришлось проверить комнату на наличие различных сюрпризов как суперзрением, так и слухом. Разве что не обнюхал там все, но так ничего подозрительного и не нашел. Наверное, это было хорошо, так как относительно доверительные отношения с кем-либо сейчас были приятным началом. Позже, спустившись на первый этаж в зал, мне на глаза попалась здоровенная боксерская груша. С трудом подавив желание пару раз хорошенько по ней треснуть, я прошел мимо. Не стоило так сразу устраивать здесь беспорядок, да и обещал ничего не ломать. Хотя, признаюсь, очень хотелось выпустить пар, тем более место было очень даже подходящее. Также мы с канарейкой договорились встретиться здесь завтра вечером и устроить небольшую демонстрацию способностей. Мне было жутко любопытно посмотреть, что представляет из себя ее ультразвуковой крик. Вот только он был слишком разрушителен, и применять его, находясь в помещении, а уж тем более дома, было нежелательно. Не знал я, правда, и как мне демонстрировать свою силу и скорость, да вообще нужно ли это было. Однако у меня появилось необъяснимое ощущение, что это придется делать в форме тренировочного спарринга. Все же, даже по одному виду канарейки, было понятно, что она захотела узнать, чего я стою на самом деле, а быть может хотела проверить, что играет в бою ключевую роль, опыт или же способности. Бэтгерл же унеслась геройствовать дальше. Глядя на девушку, мне становилось понятно, что занимается она этим занятием не сколько ради горожан, несения справедливости в массы или чем-то схожего, а сколько ради себя самой. Ей нравилось этим заниматься. Она буквально сияла от удовольствия, когда рассказывала мне про свои приключения. Не уверен, правда, какая именно часть во всех этих историях нравилась ей больше. Прыгать по ночным крышам Готэма, несясь навстречу ветру, или бить в рожи взрослым мужикам, которые, несомненно, того заслуживали. Разумеется, были в этой ее сфере деятельности и отрицательные моменты, но все же, они меркли по сравнению с положительными. Прямо перед своим уходом Барбара успела показать мне несколько своих технических примочек и, что в итоге оказалось намного более впечатляющим, свой мотоцикл. Честно говоря, даже сейчас, обладая самым разнообразным количеством способностей, Я бы не отказался от такого зверя. А все потому, что этот монстр мало чем походил на среднестатистический дорожный байк. Он был наглядным примером того, что ребята из УМТех получают свои деньги не за просто так. Все в нем, начиная с уникального дизайна, до качества сборки и прочнейших материалов, было идеальным, и это уже не упоминая о навороченном суперкомпьютере в его крохотном интерфейсе. Что уж тогда говорить о его скорости и маневренности, которые заставили бы любой другой мотоцикл покраснеть от зависти в сторонке. Несложно догадаться, что столь дорогую вещицу подарил девушке один ее небезызвестный коллега. Также BitGirl вручила мне специально разработанную сим-карту, которую, по ее заверениям, абсолютно никак нельзя было ни проследить и ни прослушать. Рыжая предупредила, что этих карт у нее осталось крайне мало, и чтобы я ни в коем случае не терял ее. Ну и, соответственно, оставила свой номер телефона, объяснив все это словами: а вдруг пригодится. Спорить я не стал, да и отказываться тоже. Разумеется, у меня не возникало сомнений в том, что карта эта использовала спутники Уэйн Энтерпрайзис. Хотя, для средства общения с супергероиней это подходило идеально. Для других же разговоров всегда можно было воспользоваться сторонним средством связи. А вот чем занималась канарейка в свободное время, мне так и не удалось понять. Было, правда, чувство, что в своей профессиональной сфере работала она не в пример жестче, чем та же BitGirl. Правда, все мои выводы были основаны только на нашей небольшой встрече и их первом впечатлении. Кто знает, возможно, я ошибался. Самое хорошее во всем произошедшем со мной в последнее время было то, что я по-настоящему привык к своим способностям. Теперь я не забывал ни про силу, ни про скорость, так же как и про остальные свои чувства. Только сейчас, полностью приняв свое новое «я», мне захотелось сделать что-то по-настоящему крупное, грандиозное. Хотелось увидеть приключение, стать его частью. Например, полететь на какую-нибудь далекую планету, где живут толпы красавиц инопланетянок, и устроить там КХМ. Ну или не только к инопланетянкам, но и к представителям иных полов. Или увидеть руины заброшенных и забытых в веках цивилизаций, найти представителей других культур, а также посмотреть на космические корабли, бороздящие просторы космоса. Ведь вокруг нас было столько всего неизведанного, что и представить сложно. Все это было где-то там, с одной стороны, очень-очень далеко в космосе, а с другой, совсем близко, стоило только полететь и увидеть. Только вот лететь в бескрайний космос без аналога галактической карты или базы данных было, если и не самоубийством, то хотя бы очень недальновидным. Потеряться в космосе, к сожалению, совершенно не хотелось. А если добавить к этому еще и не самые приятные ощущения во время космических полетов, то все становилось и вовсе печальным. Вот было бы у меня космическое кольцо силы, а ведь там огромные библиотеки всевозможных знаний, межгалактическая карта космоса, разделенная на сектора, да и просто гигантский суперкомпьютер, аналогов которому нет на Земле. Ну же, кольцо, выбери меня. Не выбирает, а жаль. В таком случае оставлю полеты к звездам на будущее, ведь на Земле удивительного можно найти немногим меньше. Тем более в этом мире. Вечером следующего дня, как и обещала, в гости зашла черная канарейка. Обменявшись приветствиями, она вручила мне готовые документы на выбранное мной ранее имя Александра Редгрива, славного гражданина Готэм-Сити. На данный момент мне нравилось звучание этого имени, а дальше, кто знает, можно будет сменить его легально. Затем мы пошли в Дадзё, и блондинка, как я и думал, захотела проверить, чего я стою в бою. Если честно, мне и самому это было очень интересно. А еще мне было интересно, что творилось в тот момент в голове у моей будущей спарринг-партнерши. Она отлично знала, что я на самом деле крайне быстрый и силен. Встав друг напротив друга, я заметил в глазах девушки нездоровый блеск, а на губах предвкушающий оскал. Но прежде чем начать схватку, нужно было ее предупредить о моей пуленепробиваемой шкуре. «Только ты поосторожней, я очень прочный. За меня не бойся, я танцевала с разными ухажерами», усмехнулась канарейка. «Я тебе верю», вернул ей ее усмешку. «Просто не хочу быть крайним, если ты отобьешь руки». Не знаю, показалось мне или нет, но после моего предупреждения, она и правда стала чуть более осторожнее, собраннее. Однако свою манеру речи не поменяла. «Чего же ты ждешь, малыш?» Приглашающим жестом махнула в мою сторону девушка. «Неужели боишься такую хрупкую девушку, как я?» Все это она сейчас говорила с хитрой улыбкой на губах. «Провоцирует меня, хочет вывести из себя, Пронеслась в моей голове мысль. Что ж, это определенно будет нескучным. Mortal Kombat. Я не спешил идти в атаку и спокойно дожидался, пока девушка нападет сама. Почти весь наш спарринг я провел в защите, пока канарейка терпеливо, но очень решительно испытывала на мне самые разные стили, самые разные удары и уловки. И все это было впустую. А спустя пару минут, без труда проанализировав общий рисунок ее ведения боя, я попытался его скопировать. Правда, со своей обычной скоростью. Пусть и на мгновение, но я успел заметить на лице блондинки удивление, когда в бой против нее пошли ее же собственные приемы. Да, кое-где им не хватало изящности и плавности, которые были присущи их оригиналам, и все же, это было очень близко к ним. Вот только против моих выпадов блондинка уворачивалась непринужденно, легко и изящно, точно с грацией кошки. Но наращивать темп ударов я не стал, а еще спустя пару минут мы разошлись друг от друга. Стоит ли говорить, что за весь наш бой девушка так ни разу и не сбила своего дыхания? Что это, черт возьми, такое было? Сейчас канарейка смотрела на меня совсем иначе, нежели перед началом этого спарринга. Ее взгляд был очень выразительным и холодным. «А чем ты?» Не сразу понял причину такого резкого изменения в настроении собеседницы. «Только, что ты использовал мои же техники против меня. Кое-что и вовсе было из моих личных наработок. Видно, конечно, что тебе не хватает опыта, и все же. Поэтому я и спросила, как тебе это удалось. Что я могу сказать?» «Ты все правильно поняла, я просто запомнил их и решил повторить». «Вот как», — задумалась Дина. «Значит, это еще одна твоя способность, ХМ, я бы это так не назвал. Просто следствие идеальной памяти и полного контроля над своим окружением. Полагаю, это еще один мой талант». Девушка невесело вздохнула. «Хотела бы я себе такой талант, ладно, вполне, вполне неплохо. Особенно для первого раза». «Для первого раза, конечно, ты, конечно, силен. Но давай, не зазнавайся», на лице у блондинки снова появилась хитрая улыбка. «Я ведь тоже не все свои козыри использовала. Полагаю, тебе есть чему у меня поучиться, так же как и мне у тебя». «Да, и чему же я смогу тебя научить?» «Ну, я уже давненько хотела испытать несколько своих наработок против таких крепких парней, как ты. Ты же мне не откажешь?» «Да», канарейка сделала крайне выразительно выражение лица, которое просто нельзя было проигнорировать. «Договорились. Полагаю, это честный обмен. Ура! Я знала, что на тебя можно положиться», — весело прокричала девушка. «Ну, а теперь, когда мы немного передохнули, может, начнем второй раунд? А ты знаешь, чего хочешь?» — усмехнулся я. «Мне это определенно нравится. Ага, мы такие. Следующий наш раунд, впрочем, мало чем отличался от предыдущего. Что поделать, слишком уж наши уровни сил разнились. Все же, когда дело касается практики, способности выигрывают. И это никакое не бахвальство, это была самая настоящая правда. Стоило отдать Дине должное. Она нисколько не расстроилась и не обиделась, хотя, судя по ее виду, ей хотелось повалять меня по полу. Было понятно, что у девушки был свой наработанный стиль на различных силачей, но даже этому стилю существовал обычный человеческий предел. После этих небольших поединков, девушка заказала китайской еды, и мы просто посидели и пообщались. И в этом не было никакой романтики или скрытого подтекста. Просто канарейка хотела понять, о чем я сейчас думаю и что вообще из себя представляю. У меня в этой беседе также был свой интерес. Дело в том, что я давно уже хотел узнать о настоящем закулисье мира героев и злодеев. Многое я успел почерпнуть из газетных статей, новостных каналов и интернет-форумов. Однако, по своей сути, все это являлось лишь гламурной ширмой для обычных граждан, которых не хотят впутывать в этот безумный, но вполне реальный мир, наполненный магией, пришельцами и сверхспособностями. Мир, в котором каждый из них постоянно подвергается смертельной опасности, сам того не подозревая. Ведь рядом с ними постоянно ходят те, кто одним своим щелчком пальцев способен разрушать дома, становиться невидимым или читать их мысли. Разумеется, по большей части все это были только мысли канарейки, однако сейчас даже они были мне очень интересны. Не знаю, насколько точно смогу объяснить тебе все это, но я попытаюсь, взяла слово блондинка. Во всем этом закулисье работают определенные закономерности, или, наверное, проще назвать их негласными правилами. Их довольно много, но основная их суть сводится к тому, что если ты следуешь им, то будь ты героем или злодеем, на тебя не так уж и сильно обращают внимание. И только если ты перейдешь определенную черту, то игра для тебя прекратится и все правила, защищающие тебя ранее, перестанут работать. Девушка сделала глубокий глоток воды и продолжила. Возможно, ты еще не заметил, но у нас тут очень много разных костюмированных идиотов. Порой даже кажется, что слишком много. Дело в том, что большинство из них и правда невменяемы. На ее лице появилась ухмылка. Вспомнить только того прыщавого парня, который называл себя королем приправ. Блондинка и я ненадолго задумались. Она явно вспоминала того самого паренька, а вот я сейчас думал о том, насколько этот мир другой. Несмотря на всех супергероев, о которых у меня было немного информации, я никогда раньше не думал о тех, кто в эти самые комиксы не попал. А ведь, пожалуй, таких тоже может быть очень-очень немало. Начиная с таких вот ни на что не способных лунатиков и заканчивая существами уже по-настоящему опасными. Только малую часть из этих линчевателей можно назвать тренированными, сильными и полезными обществу. Они обычно и сражаются с преступностью и, так называемыми, злодеями. При последнем слове девушка изобразила жестом воздушные кавычки. У плохих ребят рамки куда более размыты, но они также присутствуют. Если кто-нибудь из них начинает делать что-то выходящее за рамки кодекса злодея, или просто потеряет всякий здравый смысл, то его могут устранить вчерашние же союзники, в точности как бешеного зверя. Поверь мне, очень мало кто любит психопатов, слишком они непредсказуемые. Ну, а даже если их поймают герои, а после этого сдадут в тюрьму, то всегда существует шанс, что из тюрьмы эти монстры выйти не смогут. Тут либо сами заключенные разберутся, а охранники закроют глаза, либо такой психопат может повеситься в своей же камере, и все вокруг закроют на это глаза. Поэтому и выходит, что большинство местных злодеев не лезут к гражданским. Чаще всего они грабят, воруют, торгуют контрабандой или наркотиками, да делят власть в городе. Существует, правда, специальный вид злодеев, которые настроены агрессивно к какому-то одному герою. После упоминания об этом Дина чуть поморщилась, словно вспоминая кого-то. В целом, если и появляется какой-нибудь уж слишком отмороженный псих, то обычно живет он недолго. В особенности, если он не суперсильный или умный. Хотя, порою, все бывает не так просто. В то же прибытие Дарксайда, 5 лет назад, многие ранее сомнительные личности с суперспособностями помогали обычным горожанам и другим героям, потому что именно тогда все столкнулись с настоящим злом, с тем, которая не видела разницы между героями и злодеями, уничтожая всех на своем пути. Завершив свою мысль, канарейка обратила внимание на мое удивленное лицо. Но, не забивай сейчас себе этим голову. После ее длинной лекции я погрузился в глубокие размышления. Конечно, здесь и сейчас была не вселенная комиксов, а самый настоящий мир, наполненный настоящими людьми. И надо было понимать, что те же самые герои и злодеи здесь были смертны, как и все люди вокруг. Здесь и сейчас во мне что-то щелкнуло, а в голове возникло множество тревожных мыслей, что если того же Бэтмена сегодня убьют. Этот человек помогал спасать Землю десятки раз, и нередко только благодаря ему и его решениям происходили определяющие дальнейший ход истории события. Да та же Лига Справедливости стала тем, что она есть сейчас, только благодаря ему. Что будет, если здесь и сейчас настанет кризис измерений, или появится мощная космическая сущность и решит, что Земля пожила достаточно? В этот момент все стало таким настоящим. Герои, которые совсем недавно столкнулись с тем же Дарксайдом и спасли планету, они по-настоящему рисковали своими жизнями, чтобы защитить всех людей, в почти безвыходной ситуации. А ведь с их способностями они запросто могли бы спрятаться и не вмешиваться во всю эту авантюру. Здесь не было авторов и сценаристов, которые через главу другую смогут тебя воскресить. Здесь были люди со способностями, и была угроза для всей планеты. И если в этот раз они с этой угрозой справились, то может ли кто поручиться, что следующий не станет последним? А то, что эти угрозы будут периодически появляться, я даже не сомневался. А что насчет Джокера? Почему он все еще жив? Почему не прилетит Супермен и не разотрет его в пыль? Задал я давно интересующий меня вопрос. Джокер, ты и про него знаешь? Дина глубоко вздохнула. Хотя сама я с ним не сталкивалась, но слышала, что он тот еще чертов психопат. Насчет того, почему его не прибьет Супермен, не знаю, но на остальное. Слишком уж он хитрый и скользкий тип, всегда имеет план отхода. Лицо девушки скривилось в гримасу ненависти. И, к сожалению, прекрасно умеет залечь на дно. Хм, интересно, увидев, что тема разговора не очень приятна для собеседницы, я решил ее сменить. Послушай, а куда здесь можно хорошо сходить на свидание? В подсказанном мне канарейкой месте было очень уютно. Кафе на открытом воздухе с отличным видом на частный парк. В начале встречи была небольшая скованность, но она очень быстро пропала и атмосфера стала очень приятной. Лиза Шоу, как оказалось, жила в очень обеспеченной и известной семье. У ее отца была большая международная фармацевтическая компания с очень богатой историей, основанная еще его дедом. Поэтому он часто был занят и уделял не так много времени семье. С недавнего времени и сама Лиза стала вливаться в семейный бизнес, поэтому очень часто находилась в разъездах по всему земному шару и зачастую ей приходилось бывать в самых разных странах. Пусть это и сказывалось на большом недостатке времени на себя. По ее словам, она очень легко переключалась в свое рабочее амплуа, поэтому за работой и в обычной жизни ее характер разнился. Просидев в кафе за разговорами немного времени, мы решили прогуляться, а когда на улице стало темнеть, я проводил девушку до дома. Уже у подходя к нему, Лиза пригласила меня на кружечку чая, на что я с радостью согласился. Утром за завтраком девушка сказала, что на неделю улетает в Гонконг заключать сделку с одними из партнеров компании, предложив, что если по ее приезду у меня будет желание, то мы могли бы сходить еще куда-нибудь. Сказав, чтобы она обязательно мне позвонила, мы еще немного поболтали и, поцеловав девушку на прощание, я ушел к себе домой. 10 дней спустя. Последние дни выдались на редкость захватывающими. В особенности мое 3-дневное путешествие по Европе, в ходе которого удалось посмотреть на множество новых городов. Большую долю своего времени я уделил совершенно неизвестным для меня странам, которых не было на моей земле. Маркве, Зандия, Мадра и другим. В основном это были очень маленькие страны со своей самобытной культурой. Правда, кое-где не получилось задержаться даже ненадолго, уж слишком сильно выделялся среди местных. Но в целом все прошло вполне мирно и интересно, пускай времени хватало не всегда. Однако, самое необычное со мной произошло после этого, у Большого Сфинкса в Гизе. Вот там было действительно странно. Поздним вечером, когда был виден закат, зрелище вокруг пирамиды самого Сфинкса завораживало. Было любопытно, местные пирамиды имеют такую же историю, как и в моем мире, или здесь было что-то другое. Приземлившись недалеко от местных достопримечательностей, меня словно магнитом потянуло к Сфинксу. Высотой около 20 метров, с телом льва и лицом человека, он безразлично смотрел вдаль. Подойдя к нему поближе, я заглянул в его холодные глаза, и на долю секунды в них показался яркий отблеск. Тут же, сделав шаг назад, я не смог оторвать свой взгляд и продолжил смотреть в лицо статуи. Попытавшись разорвать эту связь, почувствовал легкое, но в то же время нарастающее чужеродное ощущение в своей голове. Потребовалось сконцентрироваться и приложить все свои силы, для того чтобы отстраниться от этих необычайно живых, каменных глаз. Еще один шаг назад и я споткнулся о небольшой камень под своими ногами, тем самым, разорвав контакт и упав на песок. Тут же схватившись за голову в попытке привести мысли в порядок, мне стало не по себе. Голова трещала, как в мое первое появление здесь, а мысли вращались ужасно медленно. Что, блин, сейчас произошло? Этот сфинкс попробовал установить какую-то связь или он копался у меня в голове? Как же мне было паршиво? И почему с туристами, которые здесь каждый день ходят, ничего подобного не происходит? Или это из-за того, что я не совсем обычный турист? Так больше и не рискнув посмотреть в лицо статуе, не теряя времени, я полетел дальше. По идее, мне следовало разнести здесь все на мелкие камушки, но я разумно опасался последствий, как политических, так и мистических. Было в этой статуе что-то незнакомое, чужое, чертовщина какая. После всего этого, путешествовать на время расхотелось. Уж больно свежи были воспоминания беспомощности перед этой неизвестной, давящей на мозги силы. Но и сидеть дома не было никакого желания, а потому я собирался в город. Перед тем, как уйти, я ненадолго заглянул в ноутбук. Просматривая колонку новостей, на экране прошла рябь, и спустя пару секунд он полностью погас. Еще до того, как я успел что-либо сделать, монитор снова загорелся, и большими буквами на нем повисла надпись: «Я знаю, что ты такое». Я почувствовал, как холодная капля пота скатилась у меня с виска. Вот тебе раз, это еще что за ерунда? Может, вирус или прикол какой? На всякий случай я сразу же начал прослушивать все, что могло показаться необычным рядом с домом и дальше, но ничего и никого подозрительного не обнаружил. Надпись на мониторе погасла, и тут же появилось окно, транслирующее темную фигуру. А спустя секунду раздался искаженный фильтром голос. «Для тебя есть работа». На моем стареньком буке не было камеры, но точно был стандартный микрофон, поэтому сразу же ответил ему. «Чего? Ты кто? И что тебе нужно? Твои услуги. Ты поможешь мне, а я помогу тебе. Почему я должен тебе в чем-то помогать?» Я все больше убеждался, что это шутка, пока не услышал его следующие слова. «Потому что если ты не сделаешь, что от тебя требуется, то вся информация о тебе, данные со спутников, камеры, твоя новая личность будут в сети. Как думаешь, быстро тобой все заинтересуются? Хе-хе, человек, который не уступает по силе самому Супермену. Думаю, это будет интересно». На экране возникли мои фотографии, данные со спутников, новые документы на имя Александра и какие-то графики с пометками B0. Вот это было уже серьезно. Мне не было дела до всех этих секретных личностей, но это мне совершенно не нравилось. Кто это мог быть? И может ли это быть связано с Канарейкой или Бэтгерл? Ох, а что, мало здесь других суперпридурков, с совершенно необъяснимыми силами. Многие из них могут быть способны на такое. Стоп, если тут есть документы с пометкой B0, то значит велика вероятность, что тут замешан некий лысый бизнесмен. Охо, вот только Лютера мне сейчас не хватало. В любом случае, источник надо найти и там уже решать, что с ним делать. Вот только как его найти? Теперь я точно знал, что буду изучать первым делом после всего этого. Но сначала нужно было узнать, чего он от меня хочет. Какого рода помощь? Ничего сложного, а с твоими способностями и вовсе должно быть плевое дело. Ты должен будешь достать одну вещь. На экране появились фотографии и карта. Из Британского музея вывезут один очень важный экспонат, который будут перевозить одному из частных коллекционеров в Германии. На карте появился маршрут движения этого предмета. Эта вещь надежно охраняется группой наемников, во главе которых стоит человек по имени Кардил Халл. В прошлом служил в австралийском спецназе, и он отлично вооружен. По возможности ты не должен никого убивать, но если не получится, то это приемлемо. Забрав посылку, ты должен будешь доставить ее завтра к 20:00 в Швейцарию по данному на экране адресу. Дальше ты можешь делать, что хочешь. Выслушав этого анонимуса, у меня чуть глаз не задергался. То есть этот интернет-задрот хочет, чтобы я для него совершил разбойное нападение? Отлично, просто отлично. Ты вообще в своем уме? Я пытаюсь не высовываться, а ты предлагаешь мне разве что не цель на лбу нарисовать. Более чем в своем. Не волнуйся, я прикрою тебя в технической части. Ничто не просочится в СМИ. Нам обоим это невыгодно. И откуда я знаю, что ты не захочешь сделать то же самое во второй раз? Ниоткуда. Но я сдержу свое слово. Мне надо все обдумать. Нет, ты либо в деле, либо нет. Признаюсь, в этот момент я чуть не приморозил ноутбук, из-за того, насколько я был зол. Сдержался. Закрыл глаза и сосчитал до 10. Не знаю почему, но в последнее время это стало очень помогать мне успокаиваться. Особенно в мои слишком частые эмоциональные вспышки. Ух, как же мне хотелось найти эту интернет-крысу и прибить ее. Хорошо, но если ты не сдержишь свое слово, то поверь, мне будет абсолютно плевать на то, что весь мир знает обо мне. Тебя я найду и размажу по стенке. Ты понял, как скажешь. Запомни, никому ни слова, иначе сделке конец. Только что находившееся на экране изображение исчезло, а вместо него появились часы, отсчитывающие время до назначенного часа, и карта с маршрутом посылки. Также появилось примерное местоположение этого предмета, которое очень медленно ползло в сторону Германии. Так, эту тварь в любом случае надо искать. Но только как? Разумнее всего будет найти его при передаче уже в Швейцарии, хотя он тоже должен понимать такую возможность. Воспользоваться сим-картой Бэтгёрл и написать ей сообщение, чтобы пока я занимался этим артефактом, она проследила источник взлома. А может ли это остаться незамеченным для хакера? Как минимум, нашедшего именно мой компьютер среди сотен тысяч раскиданных по миру, при том, что владею я им меньше недели и нигде никогда не оформлял, а, как максимум, вскрывшему секретные разработки Лекса Лютера. И что это за посылка такая, раз для работы нужно искать не какого-нибудь вора, а меня. Это был не самый рациональный способ использования моих способностей и возможностей. Да и чувствовалась в этом какая-то спешка, что ли. Словно у тех, кто это сделал, не было другого выбора. К тому же имелся более чем реальный шанс, что это ловушка. Даже наверняка. Ух, дайте только доберусь до вас, и вы у меня все расскажете. Ладно, теперь когда я уже спокоен, мне просто надо хорошенько подумать о том, что делать дальше. Я все так же думал, что согласие во всей этой авантюре было обязательным. Как минимум оно нужно было для того, чтобы выиграть побольше времени, как максимум, чтобы хакер не стал слишком тщательно заметать свои следы, да и для того, чтобы он не сильно напрягался по этому поводу. Так выследить его будет гораздо проще. По всему этому короткому диалогу с ним можно предположить его излишнюю самоуверенность, а, как известно, такие люди зачастую совершают ошибки. Вот и мне нужна такая ошибка. К тому же сейчас мне казалось, что даже раскрытие всех карт обо мне, не такой уж и сильный шантаж. Да, это бы заметно усложнило жизнь, и обязательно нашелся бы какой-нибудь умник, который бы захотел проверить на зуб клона Супермена, но не более. Особенно если и дальше сильно не высовываться, так как подобный этому случай можно назвать единичным. Ну а если бы я сразу послал этого хакера подальше, то была реальная вероятность его полного исчезновения со всех радаров, с особо тщательным заметанием следов, да и залечь на дно он мог очень-очень надолго, что было крайне нежелательно. А значит, если я ничего особо не теряю, то следует воспользоваться помощью Бэтгёрл. Надеюсь, что она не сильно занята сейчас и поможет разобраться в ситуации. Не хотелось, конечно, втягивать во все это посторонних людей, но так было надежнее. Все-таки, я, профан, гражданская штафирка, просто получившая мускулы, а у нее опыта в таких вещах масса. Да и не каждый же день попадаются хакеры, которые могут накопать на тебя всю доступную информацию, а кое-где даже закрытую. И есть у меня ощущение, что без Барбары шанс найти этого ушлого гражданина стремится к нулю. Покинув от греха комнату, Малоли микрофон еще работает и меня внимательно слушают, и переставив в телефон неотслеживаемую симку, я набрал рыжую и объяснил ей весь расклад. Сначала девушка очень сильно удивилась моей проблеме, но очень быстро вникла в ее суть, пообещав помощь. Для помощи Бэтгёрл требовался непосредственный доступ к моему компьютеру. Выдав грозное ЦУ, сводящееся к мысли никуда не ходить, ничего руками не трогать, она сообщила, что будет у меня в самое ближайшее время, и отключилась. Отлично. Времени на все это представление давалось изрядно, а так как девушка еще не заявилась, я стал продумывать варианты собственного поведения. И если грабить грузовик у меня не было никакого желания, то узнать, что это за артефакт, и к кому именно его перевозит, напротив. Мало ли как жизнь сложится, никогда не отличался любовью совать нос во все дыры, но тут, вроде, меня самого сунули, а не понимать обстановку совсем неприятно. Из раздумий меня вырвал звонок во входную дверь. Странно, обычно Бэтгёрл заходит через крышу или окно на втором этаже, а у канарейки есть свои ключи. Выйдя в коридор и открыв дверь, я увидел симпатичную молодую девушку, среднего роста с ярко-рыжим цветом волос и голубыми глазами. Бэтгёрл, без маски и своего костюма, но точно она, характерное дыхание и звук сердцебиения не подделаешь. Впрочем, должен признать, обычная, повседневная одежда и сумочка на плече смотрелись на ней не хуже облегающего костюмчика летучей мыши. Очаровательно смотрелась. Настрой у девушки был, безусловно, серьезный, а уж взглядом этих голубых глаз сейчас можно было отшить любого потенциального ухажера с одного зырка, но посмотрев на мое удивленное лицо, девушка чуть заметно расслабилась и ухмыльнулась. А ты? Тут до меня со скоростью улитки спринтера стало доходить, что здесь сейчас произошло. Хех, не узнал? Уже в открытую улыбалась Барбара. Да нет, узнал, я уже вернулся в свое обычное состояние, хоть это и потребовало некоторых усилий, и открыл дверь пошире, пропуская рыжую внутрь. А без маски ты выглядишь еще лучше. Спасибо, кивнула в ответ девушка. Жаль только повод встретиться у нас не самый хороший. Пока я запирал входную дверь, девушка уверенно направилась в сторону моей комнаты. Поспешив догнать ее, я сам не заметил, как залюбовался ее внешним видом. Она была хороша, даже очень хороша. Быстро помотав головой и отогнав от себя лишние мысли, которые ну очень не кстати пришли в голову, я остановил ее прямо у входа в комнату. Гостья не ожидала от меня такого, а потому повернулась ко мне и вопросительно подняла бровь. «Там компьютер», я решил пояснить. «Возможно, он может слышать все через него. На нем нет никаких камер, но микрофон работает». «Не волнуйся», — уверенно сказала рыжая. «У меня есть один девайс, который глушит все ближайшие камеры и микрофоны, работающие через сеть». Она достала небольшое прямоугольное устройство у себя из сумочки и показала его мне. Ничем не примечательный прямоугольник, напоминающий обычную флешку с маленьким мигающим дисплеем. Удобно. Хотя принцип работы, хоть убей, представить не могу. В голове крутится только глупая эта магия, Гарри. И все, что я знаю о компьютерах, данной мысли согласно кивает, но, сдается мне, тут тоже замешана мохнатая лапа летучего мыша Всеяготыма, а он, Бэтмен, и этим все сказано. Эх, мне бы и самому не помешало найти что-нибудь подобное. Да и вообще неплохо было бы набрать крутых девайсов на разные случаи жизни. Как видно, суперспособности — это, конечно, хорошо, но суперспособности и разные технические примочки еще лучше. Определенно, надо будет заняться этим после всей этой истории. Я вновь обратил внимание на девушку, убирающую девайс обратно. Запустила его еще когда подходила сюда. Это было предусмотрительно, хотя что-то во мне продолжало ворочаться на тему безопасности данного действия. Мало ли хакер мог заметить отключение микрофона, оставалось надеяться на гений Брюса Уэйна. Однако, мне все еще было интересно, почему она решила прийти сюда не как Бэтгёрл, а как Барбара Гордон. «И как мне теперь называть тебя?» – задал я очевидный вопрос, когда мы подошли к компьютеру и сели напротив него. «Меня зовут Барбара», – отвлеклась девушка от экрана и повернулась ко мне. «И почему ты решила раскрыться?» «Не то чтобы я хотела, но сам видишь обстоятельства», – Бэтгёрл пожала плечами. «Я не знаю, как он следил за тобой, но на улице сейчас день, и даже если камер у входа нет, в таком виде я привлеку гораздо меньше внимания». «Да, внимание то она привлечет меньше, но и риску подвергается немалому, хотя она во всем этом не новичок, наверняка все везде посмотрела и нигде не попалась». Рыжая достала свой бэт-телефон и начала что-то сверять, заглядывая в компьютер, и попутно успевать печатать на нем. Все это действие продолжалось около 5 минут, после чего девушка оторвалась от гаджетов, повернулась ко мне и поделилась найденной информацией. «Похоже, что хакер находится сейчас где-то в Европе. Точнее сказать не смогу, без того, чтобы он меня заметил. И даже на это потребуется определенное время. Жаль, хотя это уже начало. А ты можешь узнать, что вообще за артефакт они перевозят. И главное, кому? Может, так мы сможем что-то разузнать». Барбара кивнула в знак согласия и снова защелкала по кнопкам. Через пару минут поисков Бэтгёрл показала мне фотографию самого артефакта. Это был куб из неизвестного материала, размером чуть больше кубика Рубика. На всех его гранях находилась резьба с большими символами по центру. Здесь написано, что его нашли в 1856 году на раскопках в Греции и там же назвали Фанасским кубом. Предположительно, его происхождение много-много старше, еще до древнеегипетских времен. Не знаю, что это за штука, но она чертовски древняя. «Древняя», — хмуро отметил я. «С недавних пор я стал не любить все древнее». «Хм», — странно удивленным голосом сказала девушка и ненадолго замолчала. Все это время этот куб пролежал у них на складе, словно про него и забыли вовсе. «И только сейчас вспомнили?» — с сомнением спросил я. Барбара лишь немым жестом развела руки в стороны, всем своим видом показывая, чтобы я спросил ее о чем-нибудь полегче. «Мда, слишком уж здесь все мутно. Древний артефакт неизвестного происхождения, который 100% является непростым квадратным булыжником. Здесь вообще вероятность чего-то простого была на удивление незначительной. Ладно, с артефактом разобрались, а что насчет того, к кому его везут?» И снова в тишине застучали пальцы по клавишам. Спустя мгновение на экране появилась фотография мужчины средних лет, с располагающим к себе лицом. Питер Шульц, 1975 года рождения, коренной немец, меценат, на публике не появляется и, к слову, он очень богат. Но, на мгновение рыжая хакерша сбилась, но тут же продолжила: «Не думаю, что информация здесь достоверна, больше похоже на очень качественную подделку». «Откуда ты знаешь?» «Поверь моему опыту», — с уверенностью ответила Барбара. В комнате повисла тишина. Сейчас было самое время составить полную картину произошедшего и подвести итог. Итак, что мы имеем в итоге? Я сложил руки на груди, чуть откинув голову назад, глядя на потолок. У нас есть хакер, который показался мне излишне самоуверенным, но в то же время спешащим куда-то. А еще он узнал откуда-то обо мне, весьма много, между прочим, особенно за столь короткий срок. Есть попытка шантажа, довольно слабая, если подумать. У меня нет двойной жизни, какой-то репутации личных врагов, проблем, конечно, прибавится, но ведь я могу и переехать, усы, там, отрастить с бородкой, очки надеть, большинство людей в упор не узнает. Ну и есть древний артефакт, который пролежал в Британском музее около 150 лет и который, можно сказать, затерялся там, пока его не стали перевозить. Плюс человек по имени Питер Шульц, к которому этот артефакт и везут. Я что-нибудь упустил, неизвестно, заинтересован ли еще кто-нибудь помимо этих двоих в артефакте, на автомате добавила супергероиня, о чем-то задумавшись. Это было дельное замечание, после которого я погрузился в свои мысли. И правда, кто сказал, что не может быть еще кого-то, кому бы нужен был этот куб, верно? Но в любом случае, получается, что хакер находится в Европе. Значит, и мне надо туда, решительно высказался я. Выходит, что так, согласилась Бэтгерл. Я останусь здесь и попробую выяснить более точное местоположение источника взлома. Но не уверена, что это получится сделать, не выдавая себя, чуть извиняющимся тоном закончила девушка. Спасибо, искренне поблагодарил я ее. Ни за что, улыбнувшись, ответила Барбара, но, посмотрев на меня еще пару секунд, добавила, главное, не делай там ничего, о чем потом пожалеешь. И если что, сразу звони. Интересное предупреждение, но и ее понять можно. Она вовсе не обязана была мне в чем-то помогать, но пошла на определенный риск и даже раскрыла свою тайную личность. Это был сильный жест доверия, который, если честно, очень радовал. Конечно, иметь в друзьях супергероя, иметь определенные сложности, но с другой стороны это предельно просто. Уж что-что, а друга в беде они не оставят. Ну или хотелось бы в это верить.